Глава 10. Опала. В этот раз я очень сильно разозлил Торма. Нас не просто отправили в ссылку, а буквально засунули в самую задницу. За прошедшее время мы сидели на самых отдаленных блокпостах, патрулировали границы ассамблеи или торчали во фронтире в качестве дополнительных мер безопасности для очередного хлыща, который прибыл сюда, чтобы уговорить жителей отдаленных планет официально примкнуть к ассамблее. Мне до чертиков надоели все эти пустынные планеты, дикие джунгли, богом забытые станции и все остальное, но ничего с этим поделать мы не могли. Как заявил Куча, лучше уж торчать на какой-нибудь станции или планете, чем дрыхнуть в капсуле, будто кусок мяса в морозилке, годами ожидая, пока ты наконец-то понадобишься. И тут я с ним был всецело согласен. Торчать и скучать где-то куда лучше, чем просто лежать в капсуле, будто ты чья-то вещь. Однако последнее наше прибежище вызывало сомнения, что в капсуле будет хуже. Причем сомнения посетили не только меня, но и остальных, включая Кучу. Дело в том, что в этот раз нас заперли на холодную снежную планету с довольно романтическим и несоответствующим ей названием Кадия. Планета эта была крайне неприветливой к людям, вся покрыта льдом и снегом, но зато в ее недрах содержалось такое количество полезных ископаемых, что я даже диву давался. Нет, ни в коем случае не назвал бы себя профессионалом-геологом или шахтером. Но даже если просто зайти в сеть и поглядеть, сколько тонн руды поступает с Кадии и с любой другой планеты, то диву даешься. Это при условии, что на Кадии работали только старатели. Никаких корпораций. Как рассказывали нам местные, когда-то какая-то корпа пыталась тут всех надуть и захватить планетку. Но ее живо выперли, дав отворот-поворот. Что касается настоящего времени, планетой заинтересовались жоксы, или точнее их пиратский рой, который ошивался в окрестностях и пытался навести шороху. А говоря просто, ограбить хранилище на планете или перехватить конвои, доставляющие руду в системы с перерабатывающими и производственными комплексами. Пока у жоксов ничего не получалось. Сунулись было на орбиту, но получили от ВКС на орехи. Попытались напасть на конвой, но старатели оказались не из робкого десятка. И так просто отдавать свои кровные не желали. Однако жоксы своих попыток не оставили, и, наверное, поэтому здесь обреталась эскадра ВКС. Ну а мы еще несколько отрядов, явно, как и мы, провинившихся где-то космодесов, торчали на поверхности планеты. С попытки последней атаки прошло уже 2 месяца. Жоксы навалились всем скопом, а гребли и отчалили, несолоно хлебавши. А мы остались здесь. Если первые пару недель пытались отдохнуть от ратных дел, то теперь откровенно скучали. Кадия стоит и стоять будет. Старатели показывали свою состоятельность и в качестве защитников планеты, и в качестве охраны конвоев. Так что наше присутствие, по моему скромному мнению, тут не требовалось. Но наше начальство, видимо, считало иначе. И нас отзывать не спешила до последнего времени. Что ж, я бы сказал, и черт с ними, но местный холод и стужа уже порядком надоели. Хотелось, наконец, очутиться где-то, где не нужно спать в куче одежды и бояться высунуться за пределы живого модуля, так как там можно живо отморозить все, что забыл замотать, закрыть. Вот только старателям казалось все нипочём. Их вообще не смущал климат планеты. И если мы все МТГ сидели безвылазно в своем жилом модуле, заставляя реактор базы работать на полную катушку, чтобы хоть как-то обогреть мини-поселение ВКС, то старатели вообще на этот счет не парились. Еще и работали на, мать его, свежем воздухе, где один неосторожный вдох грозил минимум воспалением легких, а максимум — отморожением всех кишок. Я просто диву давался, как человек может выдержать несколько часов на таком морозе, прыгая вокруг буровой установки. Еще и радостные такие были. Добыча шла полным ходом. Аж мерзко. Благо, что нам отсюда скоро улетать. Правда, непонятно как. Корабли ВКС пассажиров не принимали, а нам предписывалось явиться на ближайшую пассажирскую станцию, до которой, к слову, было аж 5 систем. Да и пассажирская ее можно было назвать с большим трудом. Поэтому мы пока просто били баклуши карауля, пока кто-то из старателей не соберется лететь к центральным мирам, или же пока не организуется очередной конвой, который повезет руду на переработку. Но пока ничего такого не предвиделось, а если бы и появилась возможность, мы бы об этом знали заранее, так как разобщались со многими местными старателями. К слову, один из них сейчас к нам и ввалился. «Ух, свежо! Здорово, десантура! Что опять, бока пролеживаете?» «А чего еще делать?» — лениво откликнулся Куча. «Здорово, четвертак!» — поздоровались со старателем остальные, включая меня. «Да, мой ВКС меня бережет. Хоть бы немного подвигались, лежебоки. Успеем еще. Вот как улетим отсюда». «Вот правду о вас говорят, дармоедах. Ни хрена делать не хотите!» Проворчал четвертак и повернулся к выдре, в момент его появления торчащей в кухне и большом закутке нашего жилого модуля, где мы ели и, если можно так сказать, готовили себе еду из замороженных полуфабрикатов. «Эй, красавица, есть что-то, чтобы согреться?» «Кофе будешь?» «Я чё сюда припёрся, кофе пить?» «Да и кофе у вас одно название. Я говорю, чтоб согреться чего-то». Четвертак был известен как истинный любитель и ценитель кофе. Даже не любитель, а самое что ни на есть профессионал. Я однажды побывал у него в гостях и просто офигел от количества упаковок, мешочков и коробочек, имевшихся в закромах его кают-компании. А уж каким количеством способов он этот самый кофе умел готовить, я вообще молчу. То, что пили мы, он вообще считал сортирной водой с непонятным красителем и частенько упрекал, что пьем всякое дерьмо. Но мы, в отличие от старателей, люди подневольные. Что нам выдали, то и пьем, а магазины на Акадии пока не появились, так что... Единственный товар, который тут можно было приобрести, это самодельное пиво, которое производил один из старателей за свои пивоваренные способности, получивший кличку «Хмель». Собственно, он из своего корабля сделал целый завод, на котором напиток и гнал. Градусов в его творении было не так, чтобы много, не больше, чем в обычном пиве. Но зато его творения были куда лучше синтетического пива, которое доставляли сюда вместе с припасами, и куда лучше того пойла, которое гнали другие старатели. Собственно, бутылку хмелевого, как за глаза называли продукт местного производства, выдра и выставила на стол перед четвертаком. «О, да ну, только мочевой пузырь раздражать!» «Не поняла, а чего тебе надо?» «Ну, чего покрепче, попристойней». «Ох ты смотри, прям как дворянин! Извините, с ликеров не держим-с». «Ну, хоть еще одна бутылка хмелевого есть?» «Обойдешься, остальное НЗ». «На, тяжко вам. Все по НЗ прячьте. А жить надо сегодняшним днем. «Если будем жить только сегодняшним днем, завтра зубы на полку положим. Ты не забыл, что у нас куча есть? Если объявим свободы, он тут весь провиант сожрет, даже греть не будет». «Почему не будет? Буду. В руках». «Ха, так оно и разморозиться не успеет. Все, что попадает тебе в руки, тут же уходит в эту твою бездонную яму, по недоразумению называемую животом». «Ой, да можно подумать, вы жрете меньше». «Не меньше. Может, даже и немного больше. Но все мы. А ты один жрешь столько же». «Поклёб». «Ага. А то я тебя не знаю, прорва ушастая». «Ух, да, хорошо». Меж тем четвертак свернул крышку с бутылки и одним глотком вылил половину ее содержимого в себя. «Ну, чего приперся?» — поинтересовался я, когда на лице четвертака появилось блаженное выражение. «Да так, новостями поделиться. Узнать ваше мнение на этот счет. «Насчёт чего?» — поинтересовался дед. «Не в курсе, что ли, что творится вокруг? Эти грёбаные чужие снова стали своими всполохами бить. То на той-то, то на этой планете целые города исчезают, и люди тысячами. Корабли их продолжает система наша грабить. Кстати, а вы чё тут сидите? Чё ваше начальство на фронт не отправляет?» «Да были мы на фронте, а потом здорово влипли. Так что мы тут типа наказание отбываем». «В углу, значит, стоите. Да. Пока я смотрю, чудит по полной». «Не говори, сами задолбались по аванпостам у черта на куличках шарахаться. Да только кто нас спрашивает?» «А, ну а ваши, к слову, без дела не сидят. Слыхал, что они, даже несмотря на это новое оружие, громят чужих. Кстати, есть еще пара новостей. Вы слышали про этих, ну, как их, катехуменов, о?» «Кое-чего слыхали», — осторожно ответила выдра. «И даже видали», — буркнул совершенно неосторожный Куч. Я повернулся к нему и упер в него гневный взгляд. Куча удивленно уставился на меня, пожал плечами. Весь его внешний вид выражал один вопрос. «Чё? Что я не так сказал?» «Вот ведь дурень. На такого даже обижаться нельзя». «Так чего там с этими катехуменами?» Но четвертак ничего и не заметил. Он как раз допивал свое пиво. «Чего? А, да, ходят слухи, что какие-то наемники умудрились утащить одного из катехуменов с планеты. Живым. Ну и ученые из Кембриджской исследовательской станции установили...» «Установили? Что они, ученые из Кембриджской исследовательской станции?» Станция эта частенько мелькала в новостях и зачастую с какими-то просто идиотскими исследованиями и не менее идиотскими выводами. Такое ощущение, что все выделяемые им на работу деньги эти так называемые ученые попросту пропивали. Очнувшись от лютого бодуна с абсолютно пустой головой, наспех сочиняли какой-то бред, который выдавали за великое открытие. Впрочем, ученые с Кембриджской исследовательской станции давно стали мемом. И многое из того, что о них говорили, было просто приколами или слухами. И наравне с бредовыми идеями и экспериментами они иногда выдавали довольно интересные факты. Как, например, сейчас с катехуменами. Итак, установили они, по словам четвертака, что катехумены и не люди, а скорее жуксы. Итак, я могу вздохнуть с облегчением. Теперь мы имеем официальное подтверждение, что там, возле базы Арматех, я все сделал правильно. Как бы там Тор мне говорил, и как бы оно ни выглядело. Теперь уже никаких сомнений ни у кого не было, что такое катехумены и дикие рои жуксов. Планеты, где таковые наблюдались, нещадно уничтожились. Хотя, сдается мне, беспощадная ликвидация, о которой, по словам четвертака, распинались в новостных выпусках, на самом деле проходила совершенно не так. Уверен, что Восьмой флот приложил максимум усилий для того, чтобы подробнейше изучить катехуменов, способы, которыми их создают, а может, даже и пытались приручить самулей. Судя по тем операциям, в которых мы участвовали, и судя по тому, что видели, ВКС никогда не бросал и не уничтожал того, что могло пригодиться им в будущем. «Короче говоря, такие дела». Меж тем закончил свой рассказ четвертак. «Ах, да, кстати, еще говорят, что скоро всполохи прекратятся. ВКС нашли, как чужие их создают, нашли оружие пришельцев и грозятся его уничтожить». Тут я лишь хмыкнул. А что им еще было говорить? Конечно, спикеры ВКС будут клясться, что они все знают и что скоро все прекратится. В ином случае в обитаемых мирах может начаться паника. Ведь где в следующий раз появятся всполохи, никто не знает. Никаких предпосылок к этому нет. «Ты-то сам видел эти всполохи?» «Я? Нет. Где и когда, если я практически безвылазно тут сижу, на Кадии? Зато я знаю старателя, который чуть было не попал в этот самый всполох. Он, кстати, скоро сюда прилетит». «На Кадию?» «Да. А потом отправиться к центральным мирам. Насчет вас я уже договорился». «О, спасибо, конечно. А где же нам его искать?» «В смысле?» «Ну, где его станция?» «А, не парься, он прямо сюда, в этот лагерь сядет». «Когда?» «Да с минуты на минуту, его корабли давно уже на орбите. Как бы я иначе с ним связался-то?» «Корабли?» Мужик здорово поднялся. Раньше был обычным старателем, причем не особо удачливым. С ним никто летать не хотел. Что ни рейс, то труп в экипаже. «Что, буйный?» «Скорее, невезучий. И вечно на таком старе летает, что диву даешься, как оно вообще работает. Вот из-за этого и все проблемы. То система жизнеобеспечения откажет, то весь экипаж по нескольку недель в скафах бродить по кораблю. А это, сами понимаете, не каждый выдержит. То проводка выгорит к херам и кукует потом у черта на куличках. Короче, в каждом походе кто-то из его экипажа погибал». «А он сам?» «А сам он живуч до безобразия. Хотя и старый уже, дальше некуда». «Ха, надо же. Чё-то перехотелось с ним лететь». «Ой, да не переживай ты. Это черт знает когда было. А сейчас, говорю же, поднялся. У него не один, а несколько кораблей, и не чита большинству местных». Внезапно приватник четвертака ожил. «А, вот и он. Все, пойду встречать, а вы ждите с гостинцами». «Эй, слушай, мы тебя знаем, а вот его...» «Да нормально все. Поверь, я его знаю, и ребят, которые в последнее время с ним летали. Борода вообще мой приятель». «Да, и кстати, они как-то старательством недолго занимались, влипли в какие-то проблемы с корпоратами. Очень уж корпорации их бесили и в результате переквалифицировались. То ли в наемников, то ли... Наемников мы тем более не любим». «Да спокойно. Эти вообще на ваших работали». «На кого это? На наших?» «Ну, на ВКС. Даже на 8-й флот такие слухи ходили. Так что, может, вы и знакомы даже». «С чего ты взял?» «Ну как же, вы ведь тоже из 8-го флота». Хитро улыбнулся четвертак и выскочил в шлюз. «Вот ведь проныра. Откуда узнал?» «Ха, а мы, по-твоему, похожи на бойцов линейных частей? Посмотри на погоны, на то, сколько нас. И дураку станет понятно, что мы не из обычных бригад». «Тоже верно». Гусь оказался правильным. Заявился в наш жилой модуль не с пустыми руками, а с ящиком какого-то пойла в руках. «Что, бойцы, за знакомство?» Первым делом спросил он, едва выйдя из шлюза. «Да, это ребята, о которых я тебе говорил», — представил нас зашедший вместе с гостем, который действительно оказался стариком, седым, сухим и бородатым, четвертак. «А это...» — четвертак указал на гостя. «Мой друг и местный землевладелец Хороняка. Ваш модуль, к слову, на его участке стоит». «Вот оно как». «Да. Но я не против и ничего взамен не требую. Расслабься». «Ну так что, за знакомство?» Он тряхнул коробкой в руках. Надо сказать, знакомиться Хороняка умел. С собой он привез пойло на любой вкус, и такое, какого мы уже давненько не видели. Коньяк, водка, ликер, виски, бренди и пара бутылок какой-то мутной жижи, подозрительно напоминающей обычный самогон. Медленно, но уверенно все бутылки были раскупорены, и их содержимое подверглось тщательной дегустации. Наконец очередь дошла и до двух тех самых подозрительных бутылок. «А это что, десерт?» — хмыкнула выдра, подозрительно глядя на бутылки. «Ха-ха-ха, да, десерт. Это всегда в последнюю очередь надо пить». «Почему?» «Чтобы градус понижать не пришлось». «Это что, гакетное топливо?» «Лучше», — ответил Хороняка. «Это настойка на ракетном топливе». «Чего?» «Наверное, у нас у всех вытянулись лиц». «Да успокойтесь. У Хороняки лучшее пойло в галактике. Он его фильтрует через систему жизнеобеспечения». «Серьезно, что ли?» «Но...» — кивнул Хороняка. «Как тебе капитан корабля не прибил за такое?» «Да все просто. Капитан и владелец корабля — это я», — признался Хороняка и рассмеялся.